Даже в те годы, когда он не соглашался с нами, он презирал до глубины души двоедушие, двурушников, изменников, лицемеров. Не раз мне в те времена приходилось в страстных дебатах сражаться с ним у него в кабинете с глазу на глаз. Нельзя было не полюбить его резкой прямоты. Не скрою, я влюбился в этого человека, и он отвечал взаимностью: «Прощайте, дорогой Иван Петрович». Глава 33. Весна 1936 года. Крым. Тесели. И в Крым пришла весна. Может быть, даже в этом 1936 году такая же ранняя и такая же буйная, как где-нибудь на юге Франции или в Италии. И все же это не Италия. Противненькая и капризная штука этот ваш Крым. Вдруг в деловом письме Сергееву Ценскому Горький сбивается на жалобу. Туман и ветер, жара и холод — все в один день. И для того, чтобы прилично дышать, надобно иметь в доме кислород, подушки. А они прорезинены, от них запах собачьего хвоста. Кажется, летом уеду на Шпицберген, буду питаться там жареным моржом и лизать айсберги. Не позавидуешь самочувствию, но Таврида ли виной? Что ни говори, а Крым был спасением. И когда не так давно убежал Ромена Ролана поселиться где-нибудь на берегах теплого Черного моря и при этом приводил в качестве доказательства благотворности сих мест собственное исцеление, нисколько не преувеличивал. Мыс Фарос, недалеко от Байдарских ворот, Мекка для немногих счастливчиков, выезжающих на поправку своего здоровья к фантастическому морю. Он же обладатель здесь целого городка по дороге от Ялты к Севастополю. Был тут не так давно санаторий, принадлежавший партактиву. Но по распоряжению Сталина отдали все помещения во главе с огромной виллой в центре парка ему. Что ж, и Ролан мог бы получить нечто подобное по заслугам и таланту, согласись он оставить свою Францию и переехать в Союз Советов. Да не решился или не захотел принять дар. Вот это и создавало, наверное, нынешнее, впервые за все три года житья в Тесели, некое отрицательное отношение к Крыму, некий дискомфорт. Вспоминался Ромен. Восковое лицо святого отшельника и взгляд серых сверлящих глаз, словно проникающих в самую душу. Неверно, что прошлым летом разделяла их языковая стена. Лицо Ролана чутко реагировало почти на каждое, казалось, слово, произнесенное Горьким. Что-то, выходит, понимал и без перевода чему-то научился у Марии Павловны, жены, но, видимо, недостаточно, чтобы, оставшись наедине, заговорить о самом важном и сокровенном. А в глазах его так и стояло недосказанное, что-то затаенное, но приготовленное в душе, чтобы быть переданным другому. Но почему же не решился вымолвить или спросить? А сам ты разве распахнул свое сердце, впустил в него друга, которого с таким нетерпением ждал и с которым раньше, столько лет кряду, привык быть предельно открытым? Значит, что-то стояло между вами, не свое, чужое, что не дало после стольких лет устремленности друг к другу сделать последний шаг, чтобы, как братьям, упасть каждому на грудь. Ролан был гость. И потому, наверное, подвергал каждое свое слово испытанию, можно или нельзя. Будет ли то прилично, или хозяин расценит ненароком произнесенное как обиду и дерзость. А ведь он галантный француз. Что ж помешало тебе, как всегда с ним в письмах, нараспашку, в открытую? Боязнь, что чужому не понять того, что ждет, что опаляет подчас все внутри адским огнем? остановило скорее иное — страх узреть, как в зеркале —